Глава сороковая. Возле входа в отделение вечером столкнулась с Романом. «Привет. Еще раз», — сказал он мне, почесав переносицу. «Добрый вечер», — ответила я. «Приехал проведать Олю?» «Ну да. Можно?» «Можно», — пожала я плечами. «Она в сознании, слава богу». «Очень хорошо», — сказал он. «Слушай, а как мне с ней общаться?» Рома растерянно провел пятерней по волосам, взъерошив их. Он волнуется. «Просто общайся», — ответила я. «Как будто ты ее друг». «А что мы ей скажем, что я кто?» «Мой друг», — посмотрела я на него. «Пока так». «Ну да, логично», — кивнул он. «Тем более еще нет результата теста». «Да, раз ты не уверен, что Оля твоя дочь, то и говорить ей об этом не вздумай», — строго сказала я. «Не трепи нервы хотя бы ребенку». «Я и не трепал бы». «Это ты так думаешь». «И я уверен, что она моя дочь», — заявил Рома, и я встретилась с его серыми глазами. «Правда?» — скептически изогнула я одну бровь. «Да». «Почему?» «Ты не лгала бы в таких вопросах. Я тебе верю. И чувствую, что это правда». «Лучше бы ты мне, Рома, поверил и почувствовал правду 5 лет назад». «Зачем тогда тест?» — сложила я руки под грудью. «Для официального подтверждения, формальность. Для того, чтобы записала меня в документы ребенка». Я нахмурилась. «Делать этого не хочу, но теперь дело уже вышло за пределы моего контроля. А еще я услышала Петра Сергеевича. Было эгоистично лишать Олю родных, общения с ними, хорошего образования, которое даже я с неплохой зарплатой не могла бы дать ей из-за своих обид на Романа. Это наши с ним отношения, которые не должны отражаться на ребенке. Общаться нам все равно придется. Нас связывает дочь. Теперь он о ней узнал, хочет участвовать в ее воспитании, и мне придется терпеть присутствие Ромы в наших с Олей жизнях. Его и Лады. Видеть их любовь. Видеть, как у них рождаются свои дети, которые растут с папочкой рядом, в отличие от Олечки. Но кто ж виноват, что у нас с папой Олей не сложилось? Так уж вышло. Что теперь роптать на судьбу? Я не жалуюсь, что воспитывала ее сама. Это был мой выбор, не говорить Роме об этом. Я не хотела относиться ни к нему, ни к его семье и думала, что стану той единственной во всем мире, которая утаила шило в мешке. Могла ли я донести до него известие о беременности и желании родить дочь? Могла. Я не захотела, тут Петр прав. Да и от Ромы я это скрывать не стала. Не хотела, была обижена, боялась, что он скажет, что и наша малышка ему не нужна, так же, как и я сама. Впрочем, сейчас, видя его поведение и волнение перед встречей с дочкой, начала задумываться, что, возможно, была неправа. Рома не отказался бы от ребенка. Какие бы ни были у него отношения со мной, но он всегда поступал по чести и свою дочь бы не бросил. Теперь же правда вышла наружу, и нам обоим придется отвечать за ребенка. Имела ли я право отбирать у дочери отца, дедушку и бабушку? Наверное, все же нет. Потому и молчу на обвинение Романа и согласна на тест. Семья Романа всегда к нам хорошо относилась. Я не должна вставать в позу и лишать их радости общения друг с другом. Олечке это будет на пользу. Большая семья всегда лучше одинокой мамы. Но все же привыкнуть терпеть присутствие Романа и так, чтобы меня не дергало при виде него, придется. И это нелегко. «Кстати, ты не против, если мы тест закажем уже сейчас? Тут делают?» — спросил Роман. «Не против», — пожала я плечами. «К чему тянуть?» «Хорошо, я тогда скажу, чтобы провели, да?» «Скажи. Идем, Коля». Нас пропустили в палату. Роман остался чуть в стороне, а я села ближе к ней. «Привет», — улыбнулась я, заправляя за ухо выбившуюся прядь волос. «Привет, мам», — ответила она, с любопытством поглядывая в сторону Романа. Она была еще бледной и слабой, но детское любопытство непобедимо. «Как день прошел?» «Нормально. А когда можно будет вставать?» «Скоро, малыш. Ты еще слабая, надо набраться сил. Кушать, спать и слушаться врачей». «Я слушаюсь, но мне так грустно тут одной. И страшно. Мам, останься». Я закусила губу, чтобы не плакать. В реанимации точно нельзя остаться. «Нельзя, котик, нельзя», — ласково сказала я ей и притянула к себе ближе дочь. Та прижалась ко мне. Я буду приходить к тебе». «Почему нельзя?» — вклинился Роман. «Я пойду узнаю, может быть, в обычном отделении тебе позволят остаться с Олей?» «Ну, узнай», — посмотрела я на него. «За спрос денег не берут». «Тогда я к врачу. Заодно обсудим с ним перевод в палату». «Спасибо, Ром». Он не ответил, вышел из палаты. «Что ж, если он договорится о том, чтобы я была с дочкой до выписки, я буду рада. Все же она еще маленькая, чтобы одной лежать. Хотя с 5 лет дети лежат уже без мамы. Но Оля редко болела, слава богу, а уж в больнице и подавно никогда одна не лежала. Конечно, ей страшно и одиноко». «Мам, а почему Роман с тобой приезжает?» — спросила меня дочь. «Он помогает тебе?» «Да, солнышко», — ответила я. «Он не остался равнодушным к твоей болезни». «Он твой друг?» «Да, милая». Как тяжело было произнести эти слова и, по сути, солгать дочери. Но нам придется с Ромой в самом деле подружиться. Ребенок не должен видеть наших с ним склок и реального отношения друг к другу. Точнее, негативное она как раз увидит. И наша задача — постараться начать относиться друг к другу хотя бы нейтрально. «А где Лада?» «Ну, наверное, дома», — ответила я. Говорить о ней совсем не хотелось. Но Оля не могла знать, что своими наивными и безобидными вопросами случайно причиняет мне боль. Лада — невеста Ромы, и даже ребенок понимает, что это такое, потому и спрашивает о ней. «А она не приедет меня проведать?» «Если ты хочешь, я могу попросить ее», — произнесла я, даже не представляя себе, как именно я это сделаю и вообще решусь ее позвать. «Попроси», — кивнула Оля. «Я ей цветочек нарисую. Завтра, когда мне можно будет взять фломастеры, и тебе нарисую». «Хорошо, милая», — сказала я ей, понимая, что ради ее улыбки пойду на многое. Даже на то, чтобы попросить Ладу приехать сюда. Спустя время вернулся Роман. «Девочки, у меня хорошая новость», — произнес он. «Доктор разрешил размещение в одной палате с мамой. Завтра». «Ура!» Подняла вверх руки Оля. «Мама будет со мной?» «Да», — кивнул он. «Я обо всем договорился». «Правда?» — просияла я. «Тебе удалось это?» «Удалось», — мягко улыбнулся он. «Палата будет двухместная и вся ваша. Я ее выкупил». Я так и застыла на месте. Забота Ромы приятна, но очень неожиданна. А самое главное, я должна разделять его желание заботиться о дочери, не обо мне. Не стоит забываться, ради кого он тут. Какое-то время мы еще общались с Олей, а потом нас врач отправил домой. «Ты домой?» — спросил меня Роман по пути из здания. «Да, куда еще? Дашка обещала приехать, если ты ее помнишь». «Помню», — ответил он. «Вы до сих пор дружите?» «Да, как ты с Архипом». «Классно». «Ага». «Я тебя подвезу?» «Не утруждайся, Рома». «Я тебя подвезу». «Я же сказала, не стоит». «Кать, ну прекрати!» Остановился он и повернулся ко мне. «Это ты прекрати», — сказала я в ответ. «Ты сам знаешь, что это лишнее. Лада не оценит». «Не тыкай меня Ладой». «Ну а как? Она твоя невеста, а ты меня катаешь. Естественно, она будет недовольна». «Я не катаю тебя просто так. Я хочу подвезти домой уставшую маму моего больного ребенка. Это разные вещи». «Не особо разные для Лады». «Ну, Кать, глупости же!» — хмыкнул Роман. «Я на машине и здесь, а ты будешь в автобусе ехать? Поехали, я же ничего такого не хочу, просто помочь». «Я не хочу твоей помощи», — вгляделась я в его глаза. «Вчера в коридоре ты переступил все грани, и ты понимаешь, что это все лишнее». «Да я...» — почесал он задумчиво затылок, а потом сосредоточил взгляд на моем лице. «Хотел и сделал, не буду врать. Я хотел тебя поцеловать». «Ну вот, начинается», — воскликнула я, чувствуя, как по телу тут же раскатывается жар от его снова таких неожиданных и неуместных признаний, а в голове невольно всплывают картинки того самого нежеланного мной поцелуя. Ощущения настолько живые еще, будто он был каких-то 5 минут назад. «Оставь меня в покое, Рома!» Я хотела ускорить шаг и пройти мимо него, но Роман перегородил мне дорогу. «Кать, ну я понял, что тебе это не понравилось. Я не трону тебя больше, поехали». «Так я тебе и поверила». «Ну правда, я же не маньяк какой». «Я ничего от тебя не хочу», — отчеканила я каждое слово. «Дай пройти, пожалуйста». «Большое спасибо тебе, что помогаешь нам. Договорился насчет палаты, но... Оставь меня в покое, Ром». Вместо того, чтобы просто сделать, как я прошу, он разозлился. Поймал меня за руку и ощутимо потянул на себя. «А чего ты боишься?» «Я? С ума сошел, мы на улице!» «Боишься сорваться и того, что тебе понравился мой поцелуй?» Сказал он мне почти на ухо, и я явственно ощутила, как по коже рассыпались иголками мурашки. А ведь он прав. Боюсь, очень боюсь сорваться, забыть обиды и о том, что Рома не свободен, и ответить на эти поцелуи. И да, мне понравилось. Но теперь я буду долго болеть, пытаясь забыть о нем и смириться с тем, что этот мужчина мне теперь чужой, и скоро будет чужой муж. Я собрала все силы и отпихнула его от себя. «Ты слишком много на себя берешь», — сказала я ему, тяжело дыша. «Мне все равно, ты слышишь? Все равно. Оставь меня в покое. Мне и так тяжело общаться с тобой спокойно ради Оли». На этот раз Роман не стал меня останавливать, когда я предприняла новую попытку обойти его, загораживающего мне проход. Он так и остался стоять на месте, словно завис. В конце тротуара я свернула в сторону автобусной остановки и завернула за угол здания, за которым остался чесать в затылке Роман.